Глава 9. Но еще до этого важнейшего мига произошли всякие другие события, о которых я должен рассказать. Ибо именно они помогли мне войти в мир слепых, прежде чем завершилась метаморфоза в Иглесиасе. А я спешил. Подобно тем отчаянным вестовым на мотоциклах, которые на войне мчатся по мосту, зная, что он с минуты на минуту должен быть взорван. Я ведь чувствовал, что приближается роковой миг, когда метаморфоза завершится, и старался ускорить ход событий. Временами мне казалось, что я не успею вовремя, и что мост будет взорван неприятелем прежде, чем я в своей безумной гонке сумею проскочить через пропасть. Рассчитывая на то, что внутренний процесс в Иглесиасе идет неуклонно, я с возрастающей тревогой отмечал, как бежит время, но не видел никакого признака, что они намерены появиться. Предположение, будто слепые не узнали, что кто-то лишился зрения и посему должен быть отыскан и включен в секту, сперва казалось мне абсурдным. Однако равнодушный ход времени и мое все возраставшее беспокойство заставили меня задуматься над этим предположением и другими, еще более нелепыми. Волнение словно затуманило мою способность рассуждать, и я даже забыл все, что знал о секте. Могу допустить, что эмоции благоприятны для сочинения стихов или музыкальной партитуры. Однако для задачи чистого разума они гибельны. Стыжусь вспоминать глупости, приходившие мне в голову, когда я начал бояться, что не успею проехать через мост. Я дошел до мысли, будто ослепший человек может оставаться один, как островок посреди огромного равнодушного океана. Иначе говоря, я размышлял о том, что произошло бы с человеком, который вроде Иглесиаса ослеп от несчастного случая и по особенностям своего характера не пожелал бы и не искал бы контакта с другими слепыми, который под влиянием мизантропии, подавленности или робости не стремился бы наладить связь с обществами, представляющими видимые и поверхностные проявления запретного мира, с библиотекой для слепых, с хорами и тому подобным. И впрямь, что может помешать человеку вроде Иглесиаса жить уединенно и не только не искать, но даже избегать сближения с подобными себе? У меня чуть не закружилась голова в тот миг, когда я вообразил себе эту идиотскую возможность. Ведь идиотские мысли тоже могут нас волновать. Но я тут же постарался успокоиться. Я размышлял так. Иглесиасу надо работать. Он беден. Он не может пребывать в бездействии. Как работает слепой? Он должен выйти на улицу и заняться одним из тех видов деятельности, которые им отведены. Продавать расчески и безделушки, портреты Горделя и Легисамо. Легисамо – известный аргентинский жокей, пресловутые пластинки для воротничков. Словом, что-нибудь такое, благодаря чему его рано или поздно заприметят и примут в свой круг члены секты. Я решил ускорить процесс, убедив Иглесиаса заняться одним из этих дел. Я стал расхваливать торговлю пластинками и расписывать, сколько он мог бы выручить только в метро. Я рисовал ему будущее в розовых тонах, однако Иглесиас слушал меня молча и недоверчиво. «У меня еще есть немного денег, потом посмотрим». «Потом». Как горько мне было слышать это слово. Я заговорил о газетном киоске, но это также не вызвало в нем восторга. Не оставалось ничего иного, как ждать и продолжать наблюдение, пока нужда не заставит его выйти из дому. Повторяю, теперь мне стыдно, что я под влиянием страха дошел до такой степени идиотизма. Как это я, находясь в здравом уме, мог предполагать, будто секте требуется нечто столь пошлое, вроде работы в газетном киоске, чтобы узнать о появлении нового слепого? А люди, видевшие Иглесиаса после несчастного случая, врачи и сестры в больнице. И это уж не говоря о невероятных возможностях секты, об огромной разветвленной системе слежки и доносов, которая наподобие чудовищной паутины оплела весь мир. Должен, однако, сказать, что после нескольких ночей, столь нелепых тревог, я пришел к выводу, что предположения мои бессмысленны. Совершенно невозможно, чтобы Иглесиаса оставили на произвол судьбы. Следовало бояться одного – что контакт осуществится слишком поздно для меня. Но тут уж я ничего не мог поделать. Я, конечно, не мог все время находиться рядом с ним. И я придумывал способы следить за ним, не находясь к нему в непосредственной близости. Мною были приняты следующие меры. Первое. Я дал порядочную сумму хозяйке пансиона, некой сеньоре Этче Паребордае, которая, к моему удовольствию, производила впечатление умственно недалекой особы. Я попросил ее ухаживать за Иглесиасом и предупреждать меня обо всем, что может иметь к нему отношение. Разумеется, под благовидным предлогом заботы о слепом инвалиде. Второе. Самого наборщика я попросил ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мною. Мол, для меня его польза превыше всего. На этот вариант я больших надежд не возлагал, имея все основания думать, что он с каждым днем будет все сильнее отдаляться от меня, и его недоверие к моей особе будет лишь возрастать. Третье. В пределах возможного я постарался установить самую тщательную слежку за его маневрами, на случай, если ему вздумается выйти, или за маневрами тех, кто станет подходить близко к нему. Пансион его находился на улице Пасо. К счастью, метров в 20 было кафе, где я, подобно другим праздно шатающимся, мог просиживать часами, притворяясь, будто читаю газету или болтаю с официантами, с которыми мне надо было подружиться. Было лето, и, сидя у открытого окна, я мог наблюдать за входом в здание пансиона. Четвертое. Я воспользовался обществом нормы Гладис Пульеса, имея в виду двойную цель – не вызывать подозрений, естественных, при виде сидящего в одиночестве посетителя, и хоть отчасти заменить тему футбола и аргентинской политики скромным удовольствием, которое я получал, совращая школьную учительницу,